Глава 9. Денис. На площади было тихо, и лишь мерный шкряп-шкряп разносился по округе. Я подошел к лодочке, бьющейся от легкой ряби моря о каменную брусчатку, истертую тысячами ног в сапогах и ботинках. Мэй решила помочь и спрыгнула с плеч, чтобы отвязать гондолу от изгибающейся деревянной палки, вбитой между двух булыжников. Девушка, которая заступилась за дракона, гордым, но немного нервным шагом направилась за мной следом. Она мне очень понравилась. Такие не учились со мной в университете. Такие не ходили в клуб реконструкторов. Кажется, их просто не существовало в мире. По крайней мере, в известном мне мире. Для меня данный тип всегда был вымышленным, фантазийным. Таких придумывают и рисуют мужчины, извлекая из своего воображения. Я бы назвал ее стихийной, бесстрашной и женственной, при всей ее почти мужской браваде. Слишком дикой, но настоящей, без притворства. Девушка не позы, а характера. Я в восхищении. Впрочем, уже в следующий момент я пожалел, что повернулся к ней спиной. Незнакомка с размаху врезала мне остроносым ботинком прямо под коленку. От неожиданности я потерял равновесие и рухнул на дно единственной уцелевшей лодочки. «Ты поработил эту лису и опустошаешь ее, лишая магии, варвар! Ты ничем не лучше тех извергов, которые собирались уничтожить дракона!» Я потерял дар речи. «Да что вообще происходит?» «Как ты сумел обмануть ее и получить над ней власть? Говори!» Девушка легким движением вспрыгнула на нос лодки и занесла надо мной ботинок. Я откатился в бок, прежде чем эта дамочка успела наступить мне на грудь. Едва не ударившись головой о деревянную планку сидений, я качнул борт лодки. «Никто никого не порабощал! Все по взаимному согласию! Мэй, мой друг!» «Ври больше!» Девушка развернулась, собираясь нанести удар. «Отпусти Дениса, я сказала!» За спиной у барышни выросли огромные золотые крылья, а секунду спустя Мэй выпустила в небо огромный столб пламени. «Только тронь его и поджарю тебя, как ягненка на майские праздники!» На этот раз лисица превзошла сама себя. На хребте и крыльях у нее выросли костяные шипы, похожие на набор острейших ножей из телемагазина на диване. В общем, ее новый дракон получился куда как крупнее предыдущего. Девушка сделала инстинктивный шаг в сторону, за борт лодки, и забавно замахала руками, прежде чем с плеском упасть в воду. «Так-то лучше. Остыла?» Мэй медленно обращалась обратно в лисицу, наслаждаясь трансформацией и победно вышагивая у пристани. «Он никогда не желал мне зла, только спасал. Думаешь, что все знаешь? Глупая, ограниченная девчонка. Видишь зло там, где его нет. Не устала воевать? Тогда присоединяйтесь к моей борьбе!» Не растерялась воительница. «Эта война касается всех. Мир скоро рухнет. И от того, сумеем ли мы спасти магических созданий, зависит, будет ли хоть что-то существовать. Или вы струсили?» Этот пыл и напор напомнили мне главную героиню «Ветров Востока». Они у Джерри Мортера все такие смелые и умелые. Я бы решил, что передо мной Шенли. Только вот совсем не похожа была эта темноволосая барышня с пронзительными золотыми глазами на голубоглазую блондинку, племянницу императора, управляющего империей ветра. Да и Шенли сейчас находится под домашним арестом в императорском саду. В детстве мне очень нравилась непосредственная, бесстрашная цесаревна. Вот только потом я вырос и понял, что главный герой безропотно сносит насмешки и властное лидерство девушки, не обретая рядом с ней уверенности в себе. И отважная, но жестокая героиня разом разонравилась мне. Неважно, какие любовные переживания были у писателя, копаться в этом я не собирался. «Я никак не пойму, с чего ты решила, будто я твой мальчик на побегушках? Ты так со всеми общаешься?» Мне даже стало как-то обидно, что поначалу я восхитился этой незнакомкой. «Неудивительно, что тебе дали пощечину». И тут случилось неожиданное. Мэй вздыбила свою шерсть, вспомнив, что она тоже девочка. «А ну-ка извинись перед девушкой!» Возмутилась лисица, которая не так давно нарекла барышню глупой ограниченной девушкой. «Я сама виновата», — пожала плечами защитница слабых. Обидные слова и оскорбления у девушки как-то сразу иссякли. Я списал все на свою расстановку акцентов. «Я правда не умоляю ваш поступок». «Шиа, меня зовут Шиа», — подсказала она, выжимая воду из волос и длинных расклешенных рукавов платья. «Вы поступили благородно, это так. Но мне совершенно непонятно ваше пренебрежение в мой адрес. Кажется, я не давал повода». Последние слова я выделил властным нажимом. Мэй, не перекидываясь в дракона, дыхнула потоком теплого воздуха на шею. Глаза лисицы полыхнули жидким золотом, а потом она улыбнулась. «Я думаю, мы тут все слегка перенервничали. Спишем нелогичное поведение на шок. Денис, а давай пойдем с Шией? Ну, пожалуйста, Денис!» И тут я понял, что попал.